Указывали они на лучших, богатых жен. Одна жито держала, другая — мед, третья — рыбу, четвертая — скору, скоро — меха. И голод стоял в те дни во всем северном крае. Волхвы же вели за собой людей, и люди тащили к ним богатых женщин, и волхвы взрезали им кожу за плечами и вынимали оттуда и жито, и мед, и рыбу. И ужасались люди, и бежали к житницам, амбарам и медушам этих женщин, и вскрывали их, и насыщались сами, и насыщали своих близких. По всей Волге и Шексне до самого Белоозера прошли волхвы и вели за собой 300 человек. Владимир, слушая рассказ о страшных делах, творимых в Ростово-Суздальской земле и на Белоозере, вспоминал мрачных лесных жителей и бесноватых волхвов. Нет, что-то не так без него сделал там в ростовских лесах его наместник, если допустил до такого кровопролития, братоубийств, свар, зависти, клеветы. Еще один волхв, прельщающий народ, объявился в Киеве. Он вещал, что на 5-е лето Днепр потечет вспять, и земли переступят с места на место. Греческая земля встанет на место русской, а русская на место греческой. Многие смеялись, но многие слушали его и смущались душою, и лишь когда княжеские люди бросились на поиски кудесника, он исчез ночью и сгинул без вести. Но тревоги не исчезли. Некие разбойники вышли из лесов и напали на Печерскую обитель. Они хотели снести монастырь напрочь, разогнать святое стадо, захватить все монастырские имения. Были разбойники из смердов, чьи земли прибрал к рукам монастырь. С большим трудом монахам удалось спасти свое достояние. Тревожные вести шли из-за рубежа. Ляхи напали на Владимиро-Волынские земли. Турки теснили со всех сторон войска византийского императора, подбираясь к великому городу Константинополю, откуда уже было рукой подать до русских земель. 19 августа 1071 года Роман IV Диоген проиграл туркам битву при Манцикерте, был захвачен в плен и, как раб с кольцами в ушах, брошен в прах перед султаном. Тот хлестанул его плетью поперек спины и пнул носком софьянового, отделанного жемчугами сапога. Русы дрались рядом с греками, бежали с поля боя вместе с ними и донесли грозную и тревожную весть до Киева, Чернигова, Переяславля, Смоленска и иных земель. В Переяславле горько рыдал митрополит Георгий, урожденный грек, живший целыми месяцами не в Киеве, где косо смотрели на него, с одной стороны сторонники латинской веры, окружавшие Изяслава, а с другой — ревнители русского православия, приверженцы Антония и Феодосия, а под крылом любившего греков Всеволода. Лишен тесно связанный через бывшую жену с византийским двором, поддерживал тесный союз с Константинополем. Турецкий удар по Византии больно отозвался в сердце Мономаха, привыкшего чтить родину своей милой матери и гордиться своим византийским родством. В эти же месяцы норманны апулейского герцога Роберта Гюискара, пожирателя чужих земель, как его называли на Западе, захватили византийские владения в Южной Италии. Пользуясь ослаблением Великой Империи, возмутились против греков болгары. Восстала северо-западная Болгария, затем мятеж перекинулся в Подунавье. Прав был отец, когда он перетянул Смоленск под свою руку и посадил там Владимира. Вольно и независимо раскинулся город на берегу Днепра. Отсюда с высокой деревянной стены, казалось, видно и слышно было все, что совершалось на Руси и в окрестных странах. Вдоль Днепровского пути шли торговые караваны с севера в Киев и из Киева в Новгород и далее к варягам. Мимо Смоленска скакали гонцы от Святослава к Глебу в Новгород и обратно. И каждый купец, каждый гонец становился желанным гостем в хоромах Мономаха.